Добрый вечер. О неприятных темах. На тему оскорбления мы хотели сегодня поговорить. Кажется, интуитивно тут все ясно. Но все-таки откуда берется чувство оскорбленности? И что такое вообще оскорбление? Что значит оно в жизни нашей души? Как его меняет? Это тема сегодняшнего разговора в прямом эфире программы «Серебряные нити». Разговор идет по постоянному телефону «Радио России» и программы «Серебряные нити» 495-956-1514. 495 – код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон в наших прямых эфирах. Что вас оскорбляет и почему вы реагируете на оскорбления? И, конечно, как же научиться на них не реагировать? Это тема нашего сегодняшнего разговора. Вроде бы с оскорблениями все более или менее ясно юридически. Ну вот, например, в Википедии оскорбление – это умышленное или неосторожное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, то есть с помощью контрастирующей в обществе, то есть с помощью лексики, контрастирующей, извините, общественным нормам. А, конец цитаты. Я хотел сказать, что ну ведь не обязательно оскорблять, правда, с помощью ненормативной лексики, поскольку, ну вот, например, вариант слов с автоответчика в адрес программы «Серебряные нити». Цитирую: «Вы очень интересный человек. Когда вы ведете передачу, я успеваю два раза выспаться». Ну, как бы все нормы лексики соблюдены, а вот не знаю, чувствовать мне себя оскорбленным или нет. Может быть, вы посоветуете. Поскольку оскорблять можно по-разному. И мы сегодня, конечно же, о сути, не о юридическом понятии, а о сути самого процесса взаимодействия двух людей, и оскорбителя, и оскорбленного. Когда мы чувствуем оскорбление, что оно такое? Что надо нам сказать, чтобы нас оскорбить? Можно как-то характеризовать саму форму этого процесса? Словом, все мысли, психологические, конечно, мысли, ведь наша программа о человеческой душе, которые приходят вам в голову в ответ на слово «оскорбление». В конце концов, надо, наверное, что-то понять, чтобы научиться выносить оскорбления. А у нас сейчас такая жизнь, по-моему, мы, во всяком случае, в любых дискуссиях, диалогах, неважно, где они происходят, в средствах массовой информации или дома, среди семьи, чаще всего пытаемся как-то оскорбить и задеть другого. Возможно, это некая реакция на поиски нами какой-то внутренней правды. Впрочем, это все на ваше усмотрение и к вашему обсуждению по телефону 495-956-1514 и на сайте www.serebniti.ru. Serebniti.ru – это адрес нашего ресурса в интернете. Он всегда включен во время нашей передачи. Вы набираете этот адрес, входите на сайт, видите кнопку «Наш форум», заходите на форум. Дальше разберетесь сами, а сразу на первой странице форума видите мини-чат, в котором можно оставлять ваши вопросы, мнения и сообщения. Напомню еще раз телефон 495-956-1514. Что касается музыки, то, как всегда, у нас все сложно. Сами понимаете, в музыкальных паузах мне придется сегодня всячески, как могу, поносить и оскорблять ваш музыкальный слух. Честно признаюсь, могу хуже. Ну, как вот, как бы Ну, так, чтобы было любителям музыки всего-навсего чуть-чуть обидно, попробуем мы это сделать. А вот на фоне звучит музыка Нины Роты. Она как раз, по-моему, про что-то, про то, чего человек должен почувствовать в себе для того, чтобы перестать чувствовать себя униженным и оскорбленным. Ну, правда. Но сначала музыкальная пауза. Еще вариант. Можете пользоваться. Ну, Александр Геннадьевич, у вас и голова. Прекрасная голова. И в нее бы еще мозги, и вам вообще цены бы не было. Мужчина, если уж вы пожираете меня глазами, то хотя бы не чавкайте и слюни не пускайте. В общем, вариантов оскорблений такого рода великое множество. Ну, вот, например, пример оскорбления без оскорбления приводит наша постоянная радиослушательница Анна. Добрый вечер. На форуме прозвучала мысль о том, что оскорбить – это значит назвать вещи своими именами. То есть сбросить с человека маску иллюзий и заблуждений о самом себе. Но это не всегда так. И в подтверждение этому я решилась рассказать случай, произошедший со мной. Я думаю, меня оскорбить совершенно не намеревались. Но я оскорбилась до глубины души. Кто-то из друзей произнес: «Анька поедет с нами в отпуск». Хотя я об этом даже не думала. И следом: «О, я скажу кому-то там, что ему есть с кем ехать». Я начала нервничать и стала как-то отговариваться. Мол, со мной неудобно, я обычно быстро возвращаюсь, держу в режиме туда-сюда, последний раз 3 дня была, предпоследний 1.5, на что услышала: «Туда-сюда, это ему нравится». Я окаменела. Человека, произнесшего это, для меня как-то сразу не стало. Здесь нет иллюзий, с моей стороны нет фантазии, но я почувствовала себя оскорбленной. Благодаря помощи ребят с форума я нашла объяснение этой ситуации. Тот парень, он никогда не оставался один. От одной девушки шел сразу к другой. Ему, похоже, очень страшно остаться в одиночестве. Глядя на то, что я одна, он проецирует свою тревогу на меня. То есть фактически не видит меня как таковую. Меня нет. И получается, он переживает за себя, а не за меня. Я у него вызываю и страх, и жалость какой-то. Он считает, что должен найти мне пару, чтобы жить спокойно. Поэтому и проводит, как сказала Катя Сафонова, манифестацию против моего состояния. Цель которой не спустить меня с небес на землю, а посадить на один уровень с собой. Примечательной оказалась моя реакция на оскорбление. Я будто заледенела. И тем самым, как подсказала Эльмира, закрыла свое самое драгоценное, что боюсь потерять. Доверие того человека, которого люблю. Как сказала одна из героинь рассказов Чехова, «Я слишком люблю и уважаю своего мужа, чтобы позволить какому-нибудь проезжему нахалу говорить мне разные пошлости». Но это еще не все, что приходит на ум в связи с обледенением и окаменением. Еще вспоминается Дик, Люцифер, сидящий в мерзшем в ледяное озеро Кацит, что в самом центре кругов ада, описанного Данте Алигьери. Каждый из трех ртов Дита пережевывает предателя. Возможно, в момент оскорбления мы понимаем, что пятно может лечь не столько на нас, сколько на то доброе, светлое, вечное, что является внутренней опорой каждого. Оскорбляющий не видит естества нашего, соответственно, не видит образа Божьего в нас, а значит, получается, и Бога, и гармонии во Вселенной нет. И если мы реагируем на оскорбление, то, по сути, сами становимся предателями того, что дает нам силы. И это предчувствие отчуждения холодит. Спасибо, меня зовут Анна. Вообще-то, Ань, я только хочу сказать, что Анна называет имена. Это имена наших постоянных корреспондентов на форуме. Мы всегда зовем всех радиослушателей присоединяться и участвовать в этих обсуждениях на том самом ресурсе в интернете, который находится по адресу www.serebnite.ru. Хочу я сказать вот что. Здесь очень много самых разных проблем. Ну, например, в отношении масок. Вот если задуматься поглубже, что можно всерьез в нас оскорбить? Мне вообще кажется, что в определенном смысле разговор об оскорблении – это прямое продолжение, кто слышал, конечно. Нашей передаче, предыдущей, о сказке Андерсена «Новое платье короля». Я не думаю, кроме того, что заледенение, о котором пишет Анна, это так плохо. Помните, если ты не холоден и не горяч. Поэтому, наверное, некоторое чувство холода, которое возникает, оно возникает, это такая нужная анестезия души для того, чтобы возникло время, пауза на то, чтобы разобраться в своих реакциях после этого оскорбления. Когда мы леденеем внутри, мы ищем некоторую внутреннюю твердость. Это заледенение становится чем-то вроде точки опоры или точки сопротивления. А вот в отношении предательства, я думаю, что оскорбление и предательство – вещи все-таки разные. Я думаю, что об этом речь все равно еще впереди. Но тут есть один вечный вопрос. Правда вечный. И правда не имеющий какого-то такого однозначного ответа, который я знаю. Я вот про какой вопрос. А может ли вообще Иуда Искариот предать Христа? Обратите внимание, я не пытаюсь оправдывать Иуду Искариота. Я имею в виду следующую мысль. Можно ли вообще, даже теоретически, предать Бога, который, конечно, знает и предвидит все свои события не только своей собственной жизни, да, но и жизни каждого из нас. Он же Бог. Поэтому предать, обратите внимание, можно только Христа человека. А вот Бога предать нельзя. Можно на самом деле поступить, ну, как-то вроде по заранее запланированному им плану. Поскольку Это невозможно. В этом, наверное, сходство. Вообще, всегда ли предательство является оскорблением? Если уйти от обсуждения вопросов божественного, то мы упремся в одну проблему. Допустим, мне знакомы такие ситуации. Два супруга, оба изменяют. Оба ждут, кто первым это озвучит, кто в чем окажется виноват. Кого тут, собственно, предавать, если оба уже предали? Как выяснять, чье предательство больше? И предательство ли оно вообще? Проблема в том, что вот когда... Или еще вот я все время... Не идет у меня из головы, это потом, пока и судьба девчонок не решена. Случай Пусси Райот, например. Речь шла об оскорблении чувств верующих. А можно ли вообще оскорбить подлинные чувства верующих? Это тот же самый в действительности вопрос. Ведь как-то так незаметно выясняется, что в оскорблении действуют... Сейчас мы послушаем еще один звонок. Там эти слова прозвучат. Но, в общем, на самом деле, мне все время хочется сказать. А можно ли вообще оскорбить подлинные чувства? Мы все время говорим, да? Я оскорблен до глубины души. Вот эту глубину души можно оскорбить? Или ее можно оскорбить только тогда, когда вот этой самой глубины души, чувства, веры, любви, даже к человеку, не обязательно к Богу, на самом деле нет. Я убежден в этом. И в этом смысле тема оскорбления – это в определенном смысле продолжение программы про голого короля. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Ирина. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я все думала и думала, что же такое можно оскорбить в человеке. Ведь принято говорить, оскорблена до глубины души, оскорблена в своих лучших чувствах, оскорбили мое достоинство. Оскорбление – это ощущение боли от несправедливого к себе отношения. Когда можно почувствовать эту несправедливость по отношению к себе? Думается мне, что оскорбить можно только чувство доверия. Доверие – это территория, предполагающая уважение и понимание. Это пусть и не полная, но все-таки открытость и откровенность. Доверие предполагает равноправие взаимодействующих сторон и бережное отношение друг к другу. И когда на этой территории кто-то вдруг начинает использовать силу, словами, делами, поступками, унижая, умоляя, уничижая чувства, дела и поступки другого, то это и воспринимается как оскорбление. Когда ты рассчитываешь на взаимопонимание и взаимодействие, а в результате получаешь презрение или пренебрежение, в душе что-то сворачивается, каменеет, закрывается. Зарубцованные раны позже покрываются панцирем и зарастают шипами. Оскорбление – изнанка любви. Оно создает стену отчуждения. Оскорбленное достоинство принято защищать. И дуэли прошлых веков – это ответ на нанесенное оскорбление. Современные дуэли перенесены в суды. Люди, человеки становятся истцами и ответчиками. Единство разделено барьером, и вместо взаимного понимания – взаимные претензии и требования. Отчужденная душа черствеет и забывает и о своих глубинах, и о своих лучших чувствах. Бытовая ругань и ссоры – это цепь взаимных оскорблений. Ты такой, ты такая. Тонкой шпагой каждый пытается задеть побольнее. Дуэль. И не у всех находится сила после нее простить друг друга. Стена отчуждения растет. В ней вставляются все новые и новые кирпичи скандалов и оскорблений. И из человеческих глубин лучшим чувством все труднее и труднее выбраться. Доверие утрачено. руку через стену не пожмешь. Все в глухой обороне. Я, в общем, согласен с Ириной, но вот как раз оскорбление доверия, по-моему, это и есть предательство, то самое предательство, о котором говорила Аня. Это одинаковые понятия или разные? Я попробую это объяснить. Ну вот, мы живем с женой. Жена, естественно, живем в светском браке. Я сейчас не хочу говорить о, ну, как бы, венчании и религиозных обетах. Но в сущности гражданский брак, если особенно не заключены вот те самые контракты, о которых говорит Ирина, ну, не предполагает, между прочим, некую рабскую зависимость друг от друга. И вот я правда люблю свою законную жену. И все делаю для того, чтобы она меня любила. В один прекрасный день она приходит ко мне и говорит, честно говорит, обратите внимание, я люблю другого. Ну, ситуация в жизни отнюдь не редкая, в моей жизни такое было. Ну, боюсь, очень давно, но было. Имею ли я в этой ситуации это оскорбление, хотя, ну, с некоторой точки зрения брака, это, несомненно, предательство, правда? Предательство доверия, потому что я со своей стороны, поверьте мне, я так чувствовал это, я старался как мог. Я, может быть, тогда, ну, я не убежден, что это идеальная, правильная, единственная возможная реакция. Но понимаете, какая штука? Если я человека люблю, ну, даже если говорить какие-то более мягкие слова, если я человеку доверяю, если он мне близок, ведь близость невозможна без доверия, то оскорбление ли это и предательство ли это? Если я люблю, если я доверяю, если этот человек мне близок, я должен действовать так, как, ну, в общем, лучше этому человеку. Я обязан отпустить его на свободу. Я же сказал, что я люблю. Или в этом случае предатель я, и я действительно должен нестись там на дуэль к сопернику, бить ему морду, как принято у нас. Разве нет? Разве не зависит это от тех чувств, которые я на самом деле испытываю? Не демонстрирую окружающим? Или речь идет не обо мне, таком, каким я хотел бы выглядеть в глазах, там, я не знаю, в то время родителей, друзей, и знакомых, да, как бы, ну, обидно, когда от тебя жена уходит к другому. Но я же ведь люблю, или я владею? Что я имею в виду под словом «любовь»? Вот это, мне кажется, необыкновенно важно. Что я чувствую в той самой глубине души, которая, до которой я оскорблен? Есть ли у меня там что-то в этой самой глубине души? Еще одна оскорбительная музыкальная пауза. Thank you. Наверное, куски нашей передачи про синеку, про стойкость, где я говорил, поскольку, да, ведь именно стойкость нужна для того, чтобы как-то преодолеть оскорбление. А на самом деле суть ведь обидчика и суть оскорбляющего заключается в том, что каким-то образом вызвать вашу эмоциональную реакцию. В действительности, неважно какую, от холодного паралича, о котором говорила Анна, до ярости, в любом случае он будет праздновать победу, поскольку ощутит, что смог добиться результата, то есть смог вас унизить и сделать так, чтобы почувствовать себя выше вас. Реакция на оскорбление всегда есть форма унижения. Почему? Ну, потому что, вот по тому самому принципу Сенеки, потому что мы сводим себя на уровень оскорбителя. Самая распространенная формула, самая простая и короткая. Дурак сам дурак. Да, вот если задуматься над двумя сторонами этой формулы, то все становится ясно. Некоторые эмоциональные весы уравновешиваешь. Один в силу отсутствия воспитания, выдержки, способности себя ограничивать, позволил себе такое. А второй что сделал? Он просто настроился на вот эту разрушительную волну и принял условия игры, и, соответственно, тоже выглядит как дурак. И оба, наверное, по-человечески достойны сострадания. Ну, конечно, иногда оскорбление возникает так неожиданно и быстро, что нет времени на него отреагировать. Мы не находим, что сказать в первую минуту, потом обвиняем себя в том, что не смогли хорошо и красиво как-то ответить. А после драки начинаем махать кулаками, то есть мы выдумываем что-то вроде плана мести. Более того, весь ужас заключается в том, что на этот самый план мести, его вынашивание, представление себе сцен о том, как вы там выбрасываете обидчика из окна, вспарываете ему живот и так далее и тому подобное. Таких вариантов, между прочим, существует довольно много. Тратится просто огромное иногда количество времени. Вот если вы задумаетесь, то это колоссальный расход энергии. Может быть, один из самых больших расходов энергии, которые в человеческой жизни происходит. Такая не внешняя, а внутренняя реакция на неожиданную обиду. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Слушаем. Слышим, говорите. Здорово. Я на самом деле хотел сказать по поводу, вот когда вы уходили на музыкальную паузу, и вы там поднялись обготовились, что если на глубине души того самого человека, которого оскорбили что-то. Но, вот, на мой взгляд, наверное, скорее всего, нет. Так как его оскорбляют от чего? Собственно, не уверен. Если бы не убило что-то на глубине души, да, ну, соответственно, какое-то было бы понимание, либо великодушие, которое бы позволило ему понять что-то оскорбление, видеть в человеке что-то за той маской, за которой он скрывается. Он тоже, наверное, не в хорошей жизни это бы оскорбляет. Вот. Стало быть, опять возникает ситуация некоторого равенства. Да, вот это на самом деле супермудрая формула «дурак сам дурак». Я имею в виду, что один человек ищет самоутверждение. Для этого ему нужно почувствовать себя выше вас, задеть вас за живое, вывести из себя, чем подтвердить, собственно, некоторую мысль о том, что вы действительно человек низкий. Вы делаете в ответ на это, реагируете, ведете себя как низкий человек, То есть подтверждаете эту самую вот его способ самоутверждения. Я почему это все проговариваю еще раз? Потому что получается следующая вещь. Обидчик и тот, кто реагирует на оскорбление, одинаково не уверены в себе. Оба одинаково компенсируют эту неуверенность. Оба являются двумя голыми королями, у которых нет той самой, того самого смысла, содержания в глубине души, которая позволяет, или той самой веры, которая позволяет держать себя уверенно. Потому что нужна некоторая точка опоры. Эта точка опоры, эту точку опоры мы всегда называем уверенностью в себе. Спасибо большое, Александр. Все точно. Весь вопрос в том, как найти эту точку опоры. И вот здесь беда. Беда, потому что в действительности любое действие, о котором говорит Александр, о котором, в общем, говорила Аня, о котором говорила Ирина, весь вопрос заключается в том, вы хозяин своих мыслей, своих эмоций или нет? А хозяином эмоций является тот самый человек, который хочет вас оскорбить. Что же все-таки надо? На самом деле надо тренироваться и учиться тому действию, о котором сказала Анна. Нужно учиться мгновенно задавать себе вопрос, зачем, почему, с какой целью этот человек вас оскорбил. Почему заметил он этого или не заметил. Необходимо учиться чувствовать слабость оскорбителя. Не силу, которую мы ему подтверждаем, реагируя на оскорбление, а слабость. Что стоит сделать? Ну, вообще стоит сделать две вещи. Во-первых, сделать любое упражнение по концентрации, которое столько звучало в программе «Серебряные нити». Взгляните на свечу, возьмите в руки любимый вам предмет. Выгляните за окно и посмотрите на красивых мужчин, женщин, автомобили, на все то, что вы там любите, деревья, траву, солнце, и попробуйте сосредоточить на этом внимание. Глубоко подышите и подумайте, почему человек так сказал, так поступил, так подумал. Чему еще можно здесь поучиться? Ну, во-первых, можно поучиться улыбаться сказанным словам. Не смеяться, это вызывает только распаление конфликта, а улыбнуться внешне или внутренне. Это очень простой способ реакции на оскорбление. Хотя бы сложить свои губы в улыбку. Она следом за губами иногда поднимается сама изнутри души. Кроме того, нужно научиться, как это ни странно, соглашаться со словами провокатора. Конечно, я не успею рассказать об этом подробно, но на самом деле самая простая и самая эффективная реакция на фразу «ты дурак» – это полное признание «да, я дурак, научи меня, как быть умным». Мы таких простых очень вещей, которые мы разумом понимаем, делать не умеем. Мы же всегда можем сказать, что хорошо, что теперь я буду, раз я дурак, я буду у тебя учиться и поблагодарить человека за помощь. Удивительная вещь. Это у человека собирает обиду из души. А учиться этому мы не хотим, поскольку, наверное, там в душе вот этого чего-то главного не умеем. На самом деле еще Марк Аврелий, по-моему, это второй век нашей эры, говорил: «Не поддавайся настроению духа того, кто тебя оскорбляет. и не становись на тот путь, которым бы ему хотелось увлечь себя. А те приемы, о которых я пытался вам сейчас рассказать, это на самом деле приемы подставить другую щеку. Поэтому учиться им все равно в этой жизни надо, если мы хотим научиться жить в мире, где очень много оскорблений. Кстати, о мире и о жизни мы почему-то ни разу в нашей программе не говорили о том, что такое человеческая свобода. Так много митингов, так много споров. Какой свободы мы стремимся, какой свободы хотим? Что такое вообще свобода? Об этом послезавтра, в ближайшую пятницу. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Не оскорбляйтесь нашим музыкальным паузам.